Глава 67. Артём. Выдыхаю и вновь перевожу взгляд на Аделину. Она напугана, растеряна и смотрит на меня с подозрением. Но это зря. Я не собираюсь убегать от неё прямо посреди церемонии. Во-первых, это не по-человечески. Во-вторых, штампы в наших паспортах уже стоят. В-третьих, нам нужно ещё кое-что прояснить. Договариваю заранее заготовленную речь, хоть и существенно сокращаю её. Заметно сникшая Аделина произносит свою часть клятв. Мы обмениваемся кольцами, скрепляем подписями актовую запись о заключении брака и под аплодисменты толпы получаем свидетельство. Финальный поцелуй теперь уже мужа и жены выходит формальным и смазанным, но никто из нас не пытается придать ему больше чувственности. Вымученно улыбаемся, машем гостям и, взявшись за руки, покидаем зал. Стоит нам оказаться вне поля зрения посторонних, как Аделина выдёргивает свою руку из моей ладони и взбешённо цедит. «Что это, чёрт подери, было, Соколов? Ты бы себя видел. У людей на похоронах лица веселее. Нам надо поговорить». Не обращая внимания на её выпад, вновь хватаю девушку за руку. Желательно без свидетелей. «Никуда я с тобой не пойду. Ты меня опозорил», — верещит она. «И вообще, кто эта девка, на которую ты так пялился? Кто она, Соколов? Давай сюда». Распахиваю первую попавшуюся дверь и, убедившись, что это уборная, заталкиваю туда сопротивляющуюся Аделину. «Что ты вытворяешь?» — негодует она. «Зачем ты нас закрыл?» Прислоняюсь спиной к двери и молча изучаю свою официальную супругу. Под моим тяжёлым пристальным взглядом она как-то резко стихает, и возмущённые интонации в её голосе сменяются заискивающими. «Тём, что случилось? Ты меня пугаешь. Ты правда была беременна?» Без предисловий подхожу к главному. Вероятно, я должен был спросить об этом раньше, сразу после возвращения в Москву, ведь подозрения закрались мне в голову в момент разговора с Васей. Но я предпочёл засунуть голову в песок, ведь обман Аделины означал бы тотальный крах моей личной жизни, моих убеждений, принципов моего существования. Мне бы было некуда бежать и негде прятаться. Я бы остался совсем один. Но сейчас я вдруг осознал, что чертовски устал от притворства и лжи. Внезапное появление Солнцевой сорвало последний пластырь из числа тех, которыми я старательно клеил раны своего сердца, и пробудило желание посмотреть правде в глаза, даже если она окажется неудобной, даже если в конечном итоге она разрушит меня. Да, чёрт подери, теперь я готов. «Что?» — Аделина заикается. Я спросил, правда ли ты тогда забеременела от меня, или твоя беременность и последующий выкидыш были фальшивыми? «Как? Как ты можешь такое говорить?» Она расширяет глаза, словно с трудом верит в услышанное. «Неужели ты думаешь, что я стала бы шутить с этим?» Я не видел ни одного подтверждения, ни теста, ни заключения врача, ни результатов УЗИ. «Почему так, Адель?» «Ты не спрашивал, поэтому я и не показывала». Она занимает оборонительную позицию. «Не думала, что тебе интересны формальности?» «А если попрошу, ты покажешь?» Не унимаюсь я. «Да, почему нет?» Заламывает пальцы и нервно поводит плечом. «Надо поискать в документах. Надеюсь, я ничего не выбросила». Её слова правильные, но вот поведение... Поведение чего-то не внушает доверия. Слишком оно суетливое, слишком дёрганное. «Но учти». Шагаю к ней и понижаю голос. «Я изучу эти документы досконально, вдоль и поперёк. Пойду в клинику, опрошу медперсонал, поговорю с врачом. Если понадобится, даже попрошу тебя пройти повторное обследование. Я докопаюсь до истины, милая, поэтому, если тебе есть что мне сказать, лучше скажи сейчас». Мы безмолвно бодаемся взглядами, и в глазах Аделины я отчётливо вижу страх, перемешанный с паникой. Ни злость, ни гнев, ни ярость из-за того, что я сфальшивил на свадьбе и накинулся на неё с расспросами в столь неподходящий момент. А именно страх, красноречивый и губительный. На самом деле я уже не нуждаюсь в её ответе. Мне всё понятно без слов. Но какого-то лешего я продолжаю стоять на месте и буравить красивое лицо Аделины неверящим взором. Должно быть, моей психике нужно время, чтобы смириться с неизбежностью. «Ладно, я соврала», — выпаливает она, сломавшись. «Но лишь потому, что очень люблю тебя, Тём». «Любишь?» «С сомнением». «Моя жизнь — это дешёвая трагикомедия. Годы идут, а ошибки не меняются. Я вновь и вновь связываюсь с женщинами, которые не способны даже на элементарную честность». «Конечно», — заверяет с жаром. «Ну сам посуди, мы столько лет встречались, а с твоей стороны ни малейших подвижек не было. Я хотела семью, детей, чтобы все было по-настоящему, понимаешь? И поэтому убила нашего несуществующего ребенка? Интересуюсь с горькой усмешкой на губах. Черный юмор — это все, что мне сейчас осталось. Тём, ну зачем ты так? Адалина кажется раздавленной. Я же хотела как лучше, хотела, чтобы ты стал моим во всех смыслах. Да, я солгала, но это ради нашего общего блага. Неужели одна маленькая ложь помешает нам стать счастливыми? Она взирает на меня с мольбой, а я впервые в жизни ощущаю острую потребность удавиться. Мне тошно. Тошно от самого себя, от собственной глупости, от беспринципности окружающих меня людей. По жизни я оптимист, но у любого оптимизма есть границы. Я своих, кажется, достиг. Сейчас мне совсем не весело. Да и в безоблачное будущее верится с трудом. Как я вообще могу во что-то верить, если на каждом шагу сплошь обман и манипуляции? «Тём, ну не молчи, скажи что-нибудь!» Адалина тормошит меня за лацкана пиджака. «Ну хочешь, мы прямо сегодня же заведем ребеночка? Хочешь, я все для тебя сделаю, только не молчи, пожалуйста!» «Я больше ничего не хочу. Совсем!» Обхватываю ее дрожащие пальцы и мягко отрываю их от себя. «Как созреешь, забери свои вещи из моей квартиры. Я ненадолго уеду, а как вернусь, подадим на развод». «Нет! Нет!» Она вновь цепляется за меня. «Ты не можешь так со мной поступить!» «Успокойся!» «Прошу тихо. Давай без истерик». «А как же банкет? Нас ждут гости. Как ты предлагаешь им все объяснить?» «Ты не обязана ничего никому объяснять», — пожимая плечами. «Но если хочешь, можешь рассказать правду, а можешь выдумать другую, более благовидную версию. Мне без разницы». «Ты уходишь из-за этого?» В ее глазах стоят слезы. «Из-за одной моей ошибки?» «Нет, Адель». Медленно веду головой из стороны в сторону. «Если бы я любил, то простил бы любую твою ошибку. Я ухожу, потому что ты не та. Да и я не тот. А эта свадьба — лишь досадный промах двух запутавшихся людей». Отодвигаю Делину и отворяю дверь. Она что-то кричит мне вслед, но я намеренно пропускаю звуки мимо ушей. Плевать. На все плевать. Обнуляюсь и начинаю жизнь с чистого листа. Может, хоть со второй попытки получится.